Devotional Productions. MC Aiken. А я могу еще сходить, чтобы ты снова пришла, и мы с тобою улетим отсюда навсегда. Мы построим свой мир отдельный от других, где будем только ты и я, и плоды нашей любви. Интернет-знакомство, общение, я онлайн. Симпатичная девушка, надо добавить друзья. Кажется, так просто, уже близко знакомы. Но в жизни у нас с тобой все по-другому. Вечные ссоры, твоя глупая ревность. На твоих глазах слезы, никуда не деться. Я подойду, обниму и поцелую нежно, как мама когда-то целовала в детстве. Так искренне и беззаботно ты улыбнешься. Для меня теперь вечно светит солнце, а витамино заменит сладкий поцелуй. Ты мое лекарство, ты мой вкусный фрукт. Мне надоело притворяться бездушным. Я не такой, меня уничтожают чувства. Когда ты рядом, то я могу терпеть эту болезнь, которой заразила сеть. Твои глаза, они сказочно голубые. Я от них схожу с ума, они красивые. Твоя улыбка, твой голос, твои слова, все в моей памяти перемешалось, да? Я не хочу с тобой опять расстаться. Пора взрослеть, друг за друга держаться. Ты моя зая, и я твой навсегда. Ты знаешь, что я люблю сильно только тебя. А я могу еще ждать, чтобы ты снова пришла, и мы с тобою улетим отсюда навсегда. Мы построим свой мир отдельный от других, где будем только ты и я, и плоды нашей любви. Нашей любви.